«Все, по домам!» Аюб недоволен. Он надеялся, что Аслан в последний момент все же сломается. «Рюстик, тебе 3 дня на лечение. Потом приходи к Шамхалову. Я ему скажу. Аслан, останься!» «Надо было с тобой поспорить на 100 баксов. Я укладываю камеру в чехол и сажусь в машину. Обрати внимание, я опять оказалась права. Многое себе воображаешь, женщина!» Досадливо морщится Аюб. «Забери своего чистого, ту и к деду. Щепе отвезет. Я не поеду, у меня еще дела есть». Спустя 2 часа мы подъехали к пещере Волчий Глаз, что в Сарпинском ущелье. Вход в пещеру находится в 5 метрах над уровнем дна ущелья. Подняться туда можно только по веревочной лестнице. Мы вышли из машины. Шапи подал условленный сигнал. Аслан зябко поежился. Тут кругом снег, холодно, а он в комбинезоне и легкой куртке. Ничего, здесь ему дадут все, что нужно. Домой возвращаться ему уже не придется. Нас заметили, когда мы только заезжали в горловину ущелья. Условленный сигнал, в принципе, уже не нужен, но это неотъемлемая составляющая процедуры опознания. Сверху спустили веревочную лестницу. Мы поочередно поднялись и вошли в пещеру. Волчий глаз состоит из 3 просторных залов, оборудованных самой природой. В прихожей отдыхают бойцы, не занятые службой по охране подступов к объекту. Далее следует медресе. Здесь живут кандидаты, которых я и 3 моих помощников готовим по чистому методу. Сейчас их 5. К моменту нашего прибытия мой помощник Ислам как раз закончил читать им очередную главу из книги назидания Усамы ибн Мункыза. В зале медресе горят свечи, приятно пахнет благовониями. Ислам подошел ко мне, мы тихонько переговорили. Я предупредил, что завтра во 2:30 дня будет инспекция, приедет лично дед, проверит, как обстоят дела, проведет 3 дня с кандидатами и, возможно, заночует. Затем Ислам взял Аслана под руку и вернулся к ученикам. Здесь всем заправляют мужчины, следуя обычаям нашего народа. Никто из учеников и не догадывается, что главное здесь я. Я для них как заботливая мать, им не надо передо мной показывать себя сильными и важными, поэтому они и ведут себя соответственно. Очень удобно для практического наблюдения за ходом подготовки и своевременного исправления возникающих в ее процессе ошибок. «Представляю вам нашего брата, посвященному джихаду», — торжественно объявил Ислам. «В братстве он будет зваться Абу. Поприветствуйте брата, дети мои!» 3-я часть пещеры — склад. Отсюда вглубь скал уходит узкий проход. Это сооружение — дело рук человеческих. Проход выходит с 2 стороны гряды, в еще 1 пещеру. Она тоже довольно просторна, разделена на 3 части. И выполняет сразу 3 функции. Гостиная, резервный выход на случай внезапного нападения и рай. Вход в рай охраняют 2 часовых. Они постоянно живут в гостиной и меняют друг друга на посту. Они под угрозой смерти не должны никому говорить, что именно здесь происходит. И они не говорят, потому что знают. Дед, не дрогнувший рукой, покарает любого, кто посмеет ослушаться его приказа. 3-я часть этой пещеры — помещение для содержания особо важных пленных. Маленькая кладовка с топчаном, отделенная от гостиной рукотворной стеной. Сейчас она пустует. Таких важных пленных у нас уже 2 месяца не было. Про рай распространяться не стану. Это всего лишь деталь, не самая существенная. Коротко расскажу про чистый метод. У нас вообще-то и до появления деда были шахиды. Вы наверняка знаете, что чеченские смертники взрывали себе вместе с врагами и в 1-ю, и во 2-ю войну. Но здесь традиционно применяли грязные методы. Самый простой способ – это использование наркомана, пребывающего в верхней точке зависимости, или человека, приговоренного шариатским судом к смерти за совершенное преступление. Такому человеку все равно умирать, и если он чувствует себя правоверным, то принимает предложение, надеясь таким образом искупить грехи и попасть в рай. Наиболее девственным в таком случае было использование сильных психотропных препаратов, которые погружают человека в особое состояние, когда ему наплевать на свою жизнь. Основным недостатком таких способов было даже не то, что акции готовили дилетанты, имеющие самые смутные понятия о сути предмета. Самое главное здесь — состояние шахида в момент совершения акции. Шахиды, надо признать, зачастую выступали вроде этакого тупого зомби, у которого была одна цель — кратчайшим путем приблизиться к выбранному объекту и замкнуть контакты. Но объекты всегда охраняют люди, которые имеют глаза и уши и критически оценивают поведение местных жителей. Очень часто возникали проблемы, которые необходимо было решать по ходу, в режиме жесткого цейтнота. А человек, обколотый наркотиками или употребивший определенный препарат, по определению не способен творчески решать такого рода задачи. Кроме того, к этим самым препаратам далеко не все имели доступ. Они есть только у наиболее богатых полевых командиров. В общем, было много неудач и откровенных провалов. Ряд шахидов погибли без всякой пользы. Чистый метод заимствовал от грязного лишь одну деталь. Кандидаты отбираются из беднейшего слоя крестьянства. В остальном он имеет радикальные отличия, которые проявляются уже на стадии отбора. Чтобы попасть в наш золотой фонд, кандидат должен обладать рядом качеств, возвышающих его над остальными соплеменниками: благородство, цельность и чистоту души. Он должен быть грамотным, но не чрезмерно. Слишком грамотные всегда опасны и неуправляемы. Кроме того, нужно, чтобы его семья пострадала от действий неверных. Личная сопричастность – одно из главных требований. Без этого трудно направить человека на путь истинного джихада. Все вместе это встречается нечасто, так что приходится потрудиться, чтобы найти такого человека. Затем следует длительная обработка и подготовка по специальной программе, разработанной лично дедом и успешно апробированной в ряде стран, где наши братья ведут войну с неверными. Конечным результатом этой работы является, если можно так выразиться, шахид-профессионал, свято уверовавший в идею джихада, боец одноразового использования, боец, приступивший страх смерти, наделенный ясным мышлением, очищенный постом и способный в любой ситуации вести тонкую комбинационную игру для достижения самого сокрушительного результата. Пост – важнейшая составляющая конечной фазы подготовки. Пост способствует очищению не только тела, но и души, обострению чувств и интуиции. Пост приподнимает шахида на промежуточную ступень между земной жизнью и преддверием рая и дарует ему легкость при расставании с этим миром. Рай для шахида мы показываем наглядно. Да, договорились, про рай не распространяться. Примечательно, что эта база, хотя и имеет большое практическое значение для нашей миссии, но отчасти является бутафорией, как, впрочем, и сам чистый метод. То, чем я сейчас занимаюсь со своими помощниками, служит двум целям: качественному прикрытию основного направления миссии и формированию стереотипов. Стереотипы формируются в обе стороны, для наших и для федералов. Для наших быть шахидом почетно и выгодно. Своей смертью он не только наносит сокрушительный удар по врагу, но и обеспечивает безбедное существование близким. Его семья ни в чем не будет нуждаться. Его братья и сестры получат хорошее образование, будут с почтением приняты в братских странах, стоящих на пути борьбы с неверными. Для федералов – смертник, юноша или молодой человек, транспорт, большой объем взрывчатки, сокрушительная прямолинейность, выбор в качестве объектов КПП и колонн боевой техники. Если базу накроют федералы, мы переживать не станем. Это один из вариантов развития событий и в определенной степени будет способствовать укреплению формируемого у врага стереотипа. Федералы всегда ищут наши базы. Без баз мы типа того никак не можем. Они вопят от радости и делают специальные репортажи, когда им удается найти схрон с вооружением и экипировкой. Говорят, вот, ликвидировали очередную базу боевиков. Скоро контртеррористическая операция закончится. Глупые, ущербные создания. Наши базы — это обычные села. Наши агенты — обычные мирные люди. Сейчас дед, который лично занимается основным направлением нашей миссии, находится в таком обычном селе, в простом, ничем не примечательном доме, и спокойно работает. Если федералы соберутся туда, его 100 раз успеют предупредить, и он неспешно перекочует в другое село. Так что пусть себе ищут эти самые базы. Про деда подробно распространяться не буду, и имя его называть не стану. Это не мой секрет, скажу то, что можно. Дед – специалист по подготовке шахидов, мастер международного класса, имеет европейское образование, владеет гипнозом и рядом других психотехник. В Чечне он бывал неоднократно, и в Первую, и во Вторую войну, но по личной инициативе. В этот раз его пригласил ГКО, Государственный комитет обороны, Маджлисуль Шура, для того, чтобы он за хорошее вознаграждение помог сорвать референдум, который собираются устроить в марте следующего года оккупанты совместно с нашим марионеточным правительством. Про генеральное направление миссии также не стану разглагольствовать. Скажу лишь, что основная сила, на которую делают ставку дед, это наши чеченские вдовы. Вот таким образом обстоят дела. Да, кстати, чуть не забыла. Сейчас в нашей гостиной живут посторонние. У нас в гостях семья несостоявшегося шахида, Заура. Мать, отец, младший брат и младшие же сестры. Заур — наша первая неудача. Я не стала сдавать деду Аюба, но дед у нас ясновидящий, сказал примерно следующее. «Кто-то из нас совершил страшную ошибку. Мы с этим разберемся потом. А сейчас примите меры». Практики в подобных делах с учетом местных условий у нас не было, поэтому мы поступили в соответствии с надежной палестинской методикой, то есть эвакуировали семью шахида и спрятали ее в надежное место. В Палестине вообще семьи шахидов эвакуируют еще до акции, потому что израильтяне имеют привычку жестоко мстить за совершенные теракты, и им мстят, как правило, сторицей. Здесь это не принято. Русские натуральные рохли и тюфяки в этом плане, и такое не практикуют. Были, правда, попытки сносить жилища шахидов, но это обернулось таким жутким скандалом, что подобную деятельность сразу же прекратили. Семью спрятали именно в этом месте, еще и по другой причине. Я верю в своего воспитанника и не думаю, что он сломается под пытками. Но коль скоро это произойдет, и он все же приведет федералов в наше логово, здесь его ожидает небольшой сюрприз. После такого сюрприза каждый кандидат в шахиды будет знать, что ожидает его семью в случае неудачной акции или предательства. Глава 6. Команда. Сводка о состоянии оперативной обстановки в Чеченской Республике на 20 декабря 2002 года. Оперативная обстановка в зоне проведения контртеррористической операции особых изменений не претерпела. Однако экстремисты продолжают подготовку террористических актов в крупных населенных пунктах республики с использованием ТН-шахидов, раскачивают обстановку и совершают акции по оказанию психологического давления на мирное население. Получены данные о том, что для координации диверсионно-террористической деятельности банд-главарями Шабасаевым и функционером международной экстремистской организации «Братья-мусульмане» арабом-наемником Абу Аль-Валидом в Нажаюртовском районе проведено оперативное совещание с банд-главарями НВФ среднего звена. На ней Абу Аль-Валид обязал присутствующих организовать и провести ряд крупных терактов в столице республики и районных центрах. При этом в случае гибели большого количества мирных граждан банд-пособниками будут распространены слухи, что виновниками в произошедшем являются федеральные силы. Предполагается, что многочисленные жертвы среди мирных граждан послужат сигналом идеологам НВФ Эму Дугову и Х.А. Нухаеву, находящимися за рубежом, организовать в СМИ и в сети интернета новый виток истерии о якобы проводимом геноциде чеченского народа. От жителей, прибывающих из горной части Чечни, в правоохранительные органы поступают сведения о разбоях и других бесчинствах, творимых боевиками бандгрупп, скрывающихся в горно-лесистой местности. В частности, ВНП Бельты, Галсончу и Симсир Нажаюртовского района с наступлением зимнего периода в ночное время по домам местных жителей стали ходить боевики, которые под угрозой физической расправы отбирают у домочадцев еду, деньги и теплые вещи. Кроме того, местные жители рассказывали, что в окрестностях этих и других населенных пунктов района ими было отмечено появление банд-групп, в составе которых имеются арабы. Бандиты хорошо вооружены и экипированы. Со слов жителей, бандиты пытаются насильственно втянуть молодежь, проживающую в горной части республики, в сферу преступной деятельности и заставляют их совершать вооруженные нападения на посты федеральных сил. Активизация вербовочной деятельности эмиссаров бандформирований отмечена в Нажаюртовском, Шалинском и Веденском районах. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Самашинском лесном массиве обнаружена группа боевиков в количестве 15-20 человек, которые при попытке их задержания оказали вооруженное сопротивление. Ответным огнем уничтожено два участника НВФ, остальным удалось скрыться. Потерь среди личного состава нет. С места происшествия изъят автомат АК-74. Проводятся мероприятия по установлению личности уничтоженных и задержанию скрывшихся бандитов. В районе С-Ишхой-Юрт в лесном массиве обнаружен схрон, принадлежащий лидеру бандформирования Айдамиру Абалаеву, в котором находились 9 минометных снарядов калибра 82 мм, автомат АКМ с двумя магазинами, 13 выстрелов к противотанковому гранатомету со стартовыми двигателями, патроны калибра 7,62 и 5,45, 4 гранаты F1, пулеметные ленты с 430 патронами калибра 7,62 и 1 килограмм тротила. Напомним, что 1 мая сего года около С-Саясан Нажаюртовского района Абалаев был убит в результате спецоперации федеральных сил. Информация о маршруте передвижения полевого командира поступила через посредников из окружения Масхадова. Причиной этому стал длительный внутренний конфликт между Масхадовым и Абалаевым, который получил развязку на совещании полевых командиров 30 апреля 2002 года, которое проводил Масхадов. На этом совещании Абалаев потребовал от Масхадова освободить место лидера независимой Ичкерии.